в беду. Я не враг тебе и хочу тебе помочь как-нибудь. Где твой паспорт? А что такое паспорт? Как ты не знаешь, что такое паспорт? О, это уже слишком. Ты хочешь шутить со мной? Так я же тебя проучу. В кандалы. Помилуй, отец родной, жалься надо мной и выслушай ради Бога. Мне говорят, что я в России, а я, русский человек, ничего не понимаю здесь. И меня никто не понимает. Ради Бога, скажи мне, где я? Уже ли есть другое царство русское? Все, что я здесь вижу, не похоже на русское, только в речах узнаю русские слова. Ради Бога, объясните мне, где я и что со мною делается? Частный пристав встал со стула, подозвал к себе писца и сказал: «Михеич, что ты думаешь об этом? Надобно ли написать весь вздор, что говорит сумасшедший?» «Разумеется, ваше высокое благородие, это послужит доказательством, что он сумасшедший». «И тогда», — промолвил он вполголоса, — «не поверит, когда он скажет, что у него были деньги». «Правда твоя, Михеич. Послушай-ка, господин придворный столяр из дворян небывалого царя Алексей Михайлович, рассказывай, что тебе угодно. Пока тебя заставят признаться, нам надобно знать, что ты говоришь о себе. Начинай. Как ты вышел из Москвы, где был, что делал и как попал сюда без паспорта? Прежде выслушай, Михеич, а после напиши своими словами и вели подписать ему, если он знает грамоте». «Как мне не знать грамоте?» — возразил незнакомец. «Итак, говори. Мы слушаем». В 7000 в таком-то году, в апреле месяце, царь-государь и милостивец наш Алексей Михайлович призвал меня к себе в свои царские кремлевские палаты в Москве Белокаменной и сказал: «Сережка, поезжай к городу Архангельску, да высеки порядочно воеводу и его дьяков да подьячих за то, что сдирают лишние подати и берут взятки с православных и немецких купцов. А чтоб плуты не разжирели чужим добром, имение их опиши в мою казну государеву. После этого сядь на ладью, да съезди на Соловки и отдай архимандриту церковную утварь и ризы, которую я обещал на церковь. Всем чернецам дай от меня по 5 алтын, чтоб молили Бога за меня, за деток моих и за всех православных моих подданных. На обратном пути заезжай в Лонь, да высеки пристава, чтоб не крал муки, которую я посылаю лопарям из Архангельска. Потом возвратись в Москву и предстань пред светлые очи мои государевы». Частный пристав прервал речь незнакомца. «Помилуй, братец, да это сказка. Начать бы тебе в некотором царстве, в некотором государстве. Мне известно уложение царя Алексея Михайловича, — сказал писец, — я вычитывал в зерцале российских государей. Позвольте, полезная книжица сия имеется у сынка вашего благородия Пантелеймона Никитича. Мы тотчас увидим». Писец пошел в другую комнату и возвратился с книгою. «От смерти царя Алексея Михайловича 100 лет». «Сколько тебе было лет от роду, когда тебя выслал царь в Архангельск?» 36, — отвечал незнакомец. «Дважды 2 — 7, и 7, следовательно, тебе должно быть теперь 100